Голованова мы давно уже покинули. Пялиться в окно, за которым уже стемнело, было скучно, но и спать не хотелось. Хотя все к этому располагало. Берсеньев молчал, о чем-то размышляя, и я помалкивала, потому как озарением похвастаться не могла, а в повторении того, что было уже сказано, не видела смысла. Устроившись поудобнее, я все-таки решила вздремнуть, но тут Сергей Львович притормозил и начал что-то высматривать на обочине. «Что потерял?» — буркнул я. «Нашел. Указатель», — ткнул он пальцем в голубой щит впереди. На нем было написано «СТ парус 2 км». Стрелка показывала направо. Берсеньев свернул, а я спросила. «Какой смысл туда тащиться?» «В этой жизни вообще мало смысла», — философски изрек он. «Запомни золотое правило сыщика. Все надо доводить до конца». «Хорошо, поехали», — вздохнула я. 2 километра по проселочной дороге, и впереди появилась шаткая изгородь с воротами. Выглядели они на редкость своеобразно. Одна створка кое-как держалась на ржавых петлях, вторая отсутствовала, вместо нее был шлагбаум, прикрученный проволокой к остаткам ворот. Ни фонарей, ни иных признаков жизни. Правда, впереди, за шлагбаумом, виден след от машины, которая недавно здесь проезжала. Берсеньев вышел, и я, подумав, тоже. Температура упала, и в первую минуту мне показалось, что на улице ужасно холодно, но впечатление это скорее обманчиво. Свет фар освещал узкую дорогу и 2 ряда домиков по ее краям. Слева темнело единственное 2-этажное сооружение, больше похожее на большую собачью будку. «Прогуляемся», — предложил Берсеньев. Он ловко перемахнул через шлагбаум и помог перелезть мне, приняв в объятия. Вернул на грешную землю и с усмешкой сказал: «Шарф намотай на голову, простудишься». «Кончай строить из себя доброго братца», — разозлилась я. «У меня к тебе скорее отцовские чувства». «Папа у меня есть, и тоже учат жизни. С его точки зрения я так и не вышла из детского возраста. Как я его понимаю». Зима в этом году задержалась. Снег то выпадет, то растает, но здесь его было больше, чем в городе. Не сугробы, конечно, но ноги по щиколотку утопали. «Скажи-ка мне, милая, ты на своей любви крест поставила? Или ждешь, когда твой Стас сам объявится?» «Он не объявится». «Да ладно, куда ему деться? Почему бы не облегчить жизнь себе и парню и не наведаться в Питер? А почему бы тебе не наведаться к своей большой любви?» «Меня там никто не ждет». «Меня тоже. И отвали. Мои проблемы не твоя забота». Я подхватила горсть снега, примяла его как следует и швырнула в Берсеньева, угодив в спину. Он в долгу не остался, и вскоре я с легким визгом бросилась бежать под градом снежков. Споткнулась и упала на коленки. Берсеньев подскочил и стал забрасывать меня снегом. Я пнул наугад ногой, и он рухнул рядом, весело хохоча. Мы лежали на дороге и таращились в небо. Звезды точно лампочки висели над головой и казались очень близкими. «Эй!» — позвала я. «Почему вы расстались?» Я была уверена, он пошлет меня, но Берсеньев, помолчав, немного ответил. «Когда мужчину и женщину что-то связывает, они должны быть вместе. В этом весь смысл. Даже не оборачиваясь, ты знаешь, тот, кого любишь, здесь, за твоей спиной». «И что?» «Она обернулась, а меня там не оказалось». Берсеньев со смешком поднялся и помог встать мне. «Говорил, шарф надень, не хватало мне сопливого напарника». Он подхватил меня под локти и поставил на перевернутую чугунную ванну, лежавшую возле ближайшего дома, и начал отряхивать снег с моего пальто. «Жизнь прекрасна», — хмыкнул он. «А тебе надо купить пальтишко потеплее». Его лицо было на одном уровне с моим. Я-то привыкла смотреть на него снизу вверх и теперь удивилась, совсем рядом увидев его глаза. Очки он снял, подышал на стекла и вновь водрузил на нос, а я ощутила странную неловкость. То, что происходит сейчас между нами, слишком интимно, а потом и вовсе подумала. Вот так, глаза в глаза, можно видеть друг друга только в постели. Там все одного роста. К счастью, Берсеньев не углядел в ситуации ничего особенного, и меня впервые порадовало, а вовсе не разозлило, что он считает меня каким-то существом. Я спрыгнула со своего пьедестала, Берсеньев отвесил мне легкого пинка, который опять-таки скорее порадовал, возвращая душевное равновесие. «Вперед!» — скомандовал он, и мы пошли себе рядышком. «Интересно, кто здесь недавно проезжал?» — кивнула я на следы шин под ногами. «Кто-нибудь из дачников проверял свои владения?» «Следы ведут прямо, а нам пора сворачивать, если хотим попасть к этому курятнику». Мы свернули. Видимость тут была куда хуже из-за близко стоявших с двух сторон домов, но света звезд хватало, чтобы разглядеть дорогу и едва заметный след шин, припорошенный снегом. Вскоре мы подошли к двухэтажному дому. Первый этаж был сложен из кирпича, второй сколочен из досок. Веранда, крылечко, рядом гараж, шаткое сооружение, обитое листами железа. Вряд ли такой гараж способен защитить хозяйскую собственность от воров. Да и построен он был лет 20 назад, и, по моему мнению, мог рухнуть в любую минуту. Но едва заметный след вел как раз к гаражу. Берсеньев, само собой, обратил на это внимание. «Хозяйка сюда заглядывала не так давно», — сказал он, направляясь к воротам. «Может, она здесь картошку хранит?» — кивнула я. Замка на воротах не оказалось, вместо него была намотана проволока. Берсеньев стал ее распутывать, а я топталась рядом. «А вдруг сторож тут все-таки есть?» — буркнула я. «Тогда ему давно пора явиться». «Лучше не надо, как мы объясним ему?» «Не дрейфь, нет здесь никакого сторожа», — хмыкнул Сергей Львович. «Сторож непременно завел бы себе четвероногого друга. Ты тут собак видела?» «И я не видел, и не слышал». Он наконец-то распутал проволоку, приоткрыл одну из створок и присвистнул. «Чего?» Я сунулась в образовавшуюся щель и увидела «Жигули». «Ну вот, а ты сюда ехать не хотела», — заметил Берсеньев с довольным видом. «По-твоему, Вера где-то здесь?» — забеспокоилась я. «Вот уж не знаю. Может, ее потянуло на природу, но время она выбрала неподходящее. Так что, скорее всего, оказалась тут без своего на то желания». «Что ты имеешь в виду?» «Посмотри, заперт ли дом?» — сказал Берсеньев. Я поднялась на крыльцо, на входной двери навесной замок. На всякий случай я его подергала, заперто. Обошла дом по периметру, на окнах первого этажа решетки. Чтобы заглянуть в окна второго, понадобится лестница. Бегом я вернулась к гаражу. Берсеньев с трудом протиснулся к водительской двери и теперь пытался ее открыть. Дверь не сразу, но поддалась. «Там заперто», — сообщила я и, стараясь не запачкать пальто, подошла вплотную к Сергею Львовичу. Придерживая дверцу, он осматривал салон. Достал из кармана мобильный и сунул мне в руку. «Свети». Луч света в замкнутом пространстве показался очень ярким, только рассматривать здесь было нечего. Но Берсеньев решил иначе. Откинул козырек над водительским сиденьем и усмехнулся. Я увидела в его руках ключи с брелоком в виде смешного медвежонка. «Вера могла куда-то уехать, а машину тут оставила», — сказала я, не особенно веря в собственное утверждение. Берсеньев в него вовсе не поверил. «Отсюда она на попутке уехала?» «Ее мог кто-то сопровождать. В городе гаража у нее не было, хотя точно нам неизвестно. За стоянку пришлось бы платить. И если она уезжала надолго...» «Боюсь, что навсегда». «Что?» «Уехала, говорю, навсегда». Он очень внимательно осматривал салон, продолжая насмешливо. «Только идиот оставит здесь машину, да еще вместе с ключами. Во дворе дома она была бы куда в большей сохранности». Возразить на это было нечего. Берсеньев склонился к спинке сиденья. «Посвети сюда». Команду я выполнила, стараясь разглядеть, что его заинтересовало. «Пятно выглядит подозрительно, как считаешь?» — спросил он и подмигнул. «Это кровь?» — испугалась я. «Я же не эксперт, но пятна в принципе не люблю, особенно такие». «А что в нем особенного?» «Цвет и расположение заставляет задуматься». «Может, его и заставляло, но не меня. В моей машине пятен на сиденьях было предостаточно, и их появление ставило в тупик. Это при том, что сиденья у меня кожаные, а здесь из какой-то ворсистой ткани». «И что мы будем делать с этим пятном?» «Ничего». Берсеньев выпрямился, захлопнул дверцу и, легонько подтолкнув меня, направился к багажнику. Ход его мысли уловить я успела и забеспокоилась. Он поднял багажник, и я зажмурилась. Берсеньев не издал ни звука, и я не спеша открыла глаза. Сначала один, потом второй. К моему облегчению багажник был пуст, не считая аптечки и огнетушителя. Берсеньев вроде бы удивился. Придется заглянуть в дом. Там замок, напомнила я. Разве это преграда для ищущего человека? Взяв у меня мобильный, он осветил полку вдоль противоположной стены, погремел там какими-то железяками и вышел на улицу, вооруженный большим молотком. Он направился к дому, а я прикрыла ворота гаража. Хотела навесить проволоку, но не смогла ее найти. Берсеньев стучал молотком, это меня здорово волновало. Звук казался очень громким, и я, припустившись к крыльцу, воровато оглядывалась. Когда я поднялась на ступеньки, замок Берсеньев уже сбил. Положил его на перила крыльца и первым вошел в дом. Мне очень не хотелось этого делать, но я последовала за ним. Берсеньев нащупал выключатель, раздался щелчок, но свет не вспыхнул. Должно быть, на зиму электричество отключали. Он вновь воспользовался фонариком мобильного телефона. Несмотря на неказистость дома, обставлен он был даже с шиком. Такая обстановка скорее бы подошла солидной даче, чем курятнику в садовом товариществе. Кухонный гарнитур, стол под цветастой клеенкой, арочный проход в гостиную, окна плотно занавешены, мягкая мебель, шкаф, комод в углу. Скорее всего, мебель Вера перевезла сюда из своей прежней квартиры. Возле камина кресло-качалка. Камин был настоящим, а не бутафорским, как я решила вначале. Никаких милых безделушек я не заметила. Наверное, все, что легко унести с собой, на зиму все-таки убирали. Узкая лестница вела на второй этаж, там оказались две спальни. Матрасы стоят у стены, на низком столике прошлогодний журнал. Мы вернулись в кухню. Берсеньев бродил по первому этажу. Луч света плясал на полу. Я топталась возле двери на веранду. Ничего интересного на веранде не было, натянутая веревка с десятком прищепок. «Что ты ищешь?» — не выдержала я, оборачиваясь. «Дачники обожают погреба и подвалы. Где-то надо хранить плоды своих трудов». «У меня нет никакого подвала». «У тебя и дачи нет». «Есть, у родителей. Мы иногда ездим туда с Агаткой». Берсеньев остановился, еще раз обвел глазами небольшое пространство первого этажа и вздохнул. «Странно». «Что странно?» — полезла я с вопросом. «Все, идем в гараж». «Опять? А что мы будем делать с домом? Замок ты сломал? Хочешь, оставлю тебя здесь до весны. Экстремальный отдых пойдет тебе на пользу». «Мне не пойдет на пользу долгая разлука с тобой». «Одно другому не мешает. Хотя подозреваю, что мне непременно захочется тебя навестить». Мы вышли из дома, Берсеньев повесил замок. Если не приглядываться, можно решить, что он заперт. Берсеньев быстро зашагал к гаражу, я терялась в догадках, что ему там опять понадобилось. Распахнув ворота, он скрылся в глубине гаража, а через несколько минут я смогла убедиться, Сергей Львович находится в прекрасной физической форме. Без особых усилий он смог вытолкать машину. Глупое занятие, учитывая, что ключи от «Жигулей» мы нашли. «Тебе захотелось размяться?» — съязвила я. «У меня устоявшиеся вкусы. Садиться за руль этой таратайки я считаю неприличным». «Тогда, конечно». Машина наполовину показалась из гаража, а Берсеньев опять включил фонарик. «Ну вот», — сказал он удовлетворенно. «Кто ищет, тот всегда найдет». Я все-таки заглянула в гараж и увидела, что Берсеньев стоит над деревянным люком с металлическим кольцом посередине. На земляном полу он был прекрасно виден. «Погреб?» — спросила я. Ответа на вопрос не требовалось, но недавнее беспокойство вернулось и с каждым мгновением увеличивалось. Вот меня и тянуло к болтовне. «Девушкам с неустойчивой психикой лучше держаться подальше», — ответил Берсеньев. Рукой в кожаной перчатке он ухватился за кольцо и потянул на себя. Люк открылся, Берсеньев встал на одно колено, заглянул вниз. На физиономии его появилась улыбка. «Что там?» — сбитая с толку спросила я. «Труп, естественно». «И чему ты радуешься, придурок?» «Больше трупов, меньше подозреваемых». Доверие он у меня никогда не вызывал, и я подошла к люку. Луч фонаря осветил фигуру женщины в черной дубленке со стразами. Она лежала на правом боку, лица не видно, его закрывали длинные рыжеватые волосы. Я испуганно отпрянула, а Берсеньев, спустившись по лестнице в погреб, наклонился к телу женщины. Потом выбрался наверх и закрыл люк. С покойницей мы были незнакомы, но смело можно предположить, что это наша Вера. Появление трупа хоть и напугало, но не особенно удивило. Подсознательно чего-то в этом роде я ждала. Правда, некая собственная заторможенность вызывала недоумение. По идее, следовало хлопнуться в обморок с перепугу. А я ничего, топчусь рядом. Надо сказать, трупы мне и раньше видеть доводилось. Мне, кстати, вспомнилась дурацкая песенка. «Если вас трамвай задавит, вы сначала вскрикните, раз задавит, два задавит, а потом привыкнете». Похоже, как раз мой случай. «Будем звонить в полицию?» — спросила я, мысленно чертыхаясь. «Отец мне голову оторвет. Где я, там непременно труп. Может, пора возвращаться к прежней профессии? Вакантные места в нашем ЖЭКе, надеюсь, еще есть». «С ментами повременим», — ответил Берсеньев. «Почему?» «Потому что убийца рассчитывал, что найдут ее здесь не скоро. Усыпим бдительность злодея». «Оригинальный подход в следственной практике», — скривилась я. «Было бы логично заставить злодея нервничать». «Кто ж спорит?» — пожал плечами Берсеньев. «Но встречаться с ментами желания нет. А у тебя?» «Не могу сказать, что стремлюсь к этому всей душой». «Будем считать, что соглашение мы достигли». Берсеньев взял меня за локоть и повел прочь. «Эй, а машина? Мы что, так ее здесь и оставим?» «А ты сообразительно», — хмыкнул Сергей Львович. Как видно, выражение моей физиономии этому противоречило, и он милостиво пояснил. «Позвоню ментам с городского телефона. Когда они сюда явятся, открывшаяся картина наведет их на мысль, что любители пошарить в чужих домишках забрались в гараж. Решили угнать тачку, но тут от избытка любопытства заглянули в погреб, после чего поспешно смылись. Кстати, в машине могут быть пальчики нашего злодея. Поэтому ты и не сел за руль? Точно, моя догадливая подруга». «Правильнее было бы позвонить сейчас». «Кто спорит? Но правильно не всегда верно». Чтобы вернуться к машине, нам понадобилось всего несколько минут. Берсеньев завел мотор, развернулся, и вскоре мы уже двигались по шоссе. «Мы даже толком не знаем, когда она исчезла», сказала я, точнее подумала вслух. «Если верить Лёхе, примерно 2 недели назад». «А ты ему веришь?» «Не очень. Для таких, как он, время — понятие относительное. Но его слова подтвердила соседка, это уже кое-что». А Лёха после 9-го дня застал её в слезах. Полина сказала, что последний раз видела Веру в приподнятом расположении духа. «Значит, в промежутке между этими 2 событиями произошло нечто такое, что примирило Веру с окружающей действительностью». Учитывая ее проблемы, можно предположить, некто пообещал ей финансовую поддержку, о чем она и намекнула Полине. Деньги за молчание? Она кого-то подозревала? Как еще можно расценить ее слова «вдруг это я виновата»? Но, поразмышляв, подозреваемый решил деньги не тратить и определил подругу в погреб, кивнул Сергей Львович. «Как думаешь, это тот самый тип, которого видели Леха и соседка?» «Ну, других-то кандидатов все равно нет. Вот и мы займемся». «Ты бахвалился, что найти его будет нетрудно», — напомнила я. «Беру свои слова назад. Велика вероятность, что он в бега сорвался. Но в одном мы можем быть уверены. Убийства подруг связаны. И причину скоропостижного ухода из жизни надо искать в их прошлом». В моих окнах горел свет. Так что я не очень удивилась, застав в квартире сестрицу. Она сидела в кухне возле окна, сердце ёкнуло. Вдруг Агатка видела машину Берсеньева. Время для объяснений самое неподходящее. На душе кошки скребли от того, что мы оставили труп в погребе, не сообщив полицию. Мне это начинающему юристу хорошо известно. Поступать так не следовало. Теперь ещё и Агатка. «Привет», — сказала она. «У тебя мобильный выключен». «Забыла подзарядить». Я села на стул в полоборота к Агатке, как была в пальто и сапогах, отводя взгляд с видом нашкодившей кошки. «Судя по твоей физиономии, похвастаться тебе нечем», — сказала сестрица. «Как посмотреть? Да? Что ж, я рада за тебя». Она поднялась и направилась в прихожую. «Ты куда?» — спросила я. «Домой, естественно». «Я, знаешь ли, за тебя беспокоилась. Оказалось, ты в надёжных руках». «Ты какие руки имеешь в виду?» Я досадливо покачала головой. Сестра, конечно, не заслуживала, чтобы я так с ней разговаривала. Это ведь его машина. Агатка замерла напротив, привалившись к стене и сложив руки на груди. Голос звучал спокойно, без язвительности, особого любопытства в нем, кстати, тоже не было. Просто интересовался человек из вежливости. «Ты о Берсеньеве? А о ком еще?» «Ладно, спокойной ночи». Она сделала шаг, а я поднялась ей навстречу. «У обвиняемых есть право на последнее слово. Давай я им воспользуюсь». «Я хочу спать, и, честно говоря, сомневаюсь, что ты скажешь что-то путное». «Но попытаться я могу?» «Валяй», — вздохнула Агатка, вновь устраиваясь за столом. Я сняла пальто, бросила его на свободный стул, стянула сапоги. Агатка ждала без признаков нетерпения. «Сестрица у меня кремень». «В прошлый раз, когда ты лежала в больнице, он здорово помог мне в расследовании», — смогла таки произнести я. «Вот как?» «Я не хотел тебе говорить об этом. Вряд ли бы ты пришла в восторг». «Я и сейчас не в восторге». «Сегодня я его встретила случайно возле дома Климовой. Он вызвался помочь. Ты-то об этом деле слышать не желаешь?» «А, так это я виновата». «Да никто ни в чем не виноват». «Хотя про себя я не уверена. Согласна, большое свинство встречаться с ним за твоей спиной. Точнее будет сказать, у меня под носом. Сергею Львовичу пришла охота поиграть в сыщиков, только и всего. Неплохо его зная, могу предположить, игра выйдет захватывающей. Он мне нафиг не нужен, если ты об этом». «Дура», — покачала головой Агатка. «Думаешь, я ревную? Да по мне пусть лучше Берсеньев, чем твой Стас. Этот хоть не убийца». Ах, как далека от истины была в тот момент сестрица. Я зло выругалась, чувствую себя дважды предателем. И с Берсеньевым встречаюсь, и всей правды о нем не рассказываю. «Стас не убивал моего мужа», — сказала я. «Ложь во спасение, которое никого не спасает. Хотя сестре на мои слова, конечно, наплевать». «Ага, ты закончила?» «Связываться с Берсеньевым было большой ошибкой. Сейчас я это отчетливо понимаю. Хочешь, позвоню ему прямо сейчас и...» «Не хочу. Повторяю для тупых. Свои сопли я как-нибудь сама вытру. А ты, взрослая девочка, и можешь поступать, как считаешь нужным». «Так мне послать его к черту?» — не выдержала я. «Скажу честно, не хотелось бы. И вовсе не потому, что он у нас обаяшка. Сергей Львович обещал мне устроить встречу с дворником-таджиком. Устроит, и пошлю его с чистой совестью». «А он что у нас, главный по дворникам?» «Должно быть так. Я возлагаю большие надежды на нашу встречу. Теперь об ограблении речи нет». «Это почему?» — нахмурилась Агатка. «Мы сегодня обнаружили труп Ириной подруги в садоводческом товариществе, где у нее дача. Это недалеко от Голованова, как раз по дороге сюда». «Как вас туда занесло?» В голосе сестры чувствовалось откровенное беспокойство. Оно и понятно. «Отправились совершенно сознательно, после разговора с бывшим сожителем Веры и ее соседкой», — пояснила я. «Твой Берсеньев спец по обольщению, и соседка бы нас до утра чаем поила, лишь бы любоваться его застенчивой улыбкой. А меня одну точно погнала бы в три шеи. Вынуждена признать, от него есть существенная польза. Потому и держу рядом без всякого к тому удовольствия». «С трупом ты что?» — разозлилась сестра. «Ничего. Лежит в погребе. А меня терзают сомнения. Зря мы сбежали или нет». «Он что, спятил?» — рявкнула Агатка. «Мало мне одной дуры. Рассказывай!» — потребовала она. Само собой, я все подробнейшим образом рассказала, что сестрицу отнюдь не успокоило. «Какого хрена он носится с тобой по городам и весям? Заняться нечем?» «Он утверждает, что жизнь бизнесмена скучна и однообразна. А с тобой ему весело. Слушай, может, он влюбился?» «В меня? Не похоже. Он сказал, я вроде собаки. Ну, тех, что в сумках дамочки таскают». «Идиот. Вернемся к трупу. Почему полицию не вызвали?» Сергей Львович здорово перепугался и дал дёру к машине. «Я за ним, потому что труп тоже не люблю. Он решил позвонить из автомата, не называя своего имени. И я пошла у него на поводу. Звонить он хотел завтра, но мне кажется, лучше сделать это сейчас. А ты что думаешь?» «Думаю, что ты больная на всю голову». «Странно, он производил впечатление совершенно нормального». «Ничего подобного. Ты просто плохо его разглядела». «Звонить или нет? Говори скорее, у меня чёс на нервной почве». Звонить надо было сразу. Слушай, ты пробовала хоть иногда об отце думать? Мысли о нем как раз и заставили меня спешно удалиться. С другой стороны, расследование — вещь непредсказуемая. Никогда не знаешь, где окажешься. Иногда рядом с трупом. Никакого расследования. Завтра же позвонишь Одинцову. Нет, лучше я сама позвоню. Может, все-таки попробуем найти убийцу? У нас есть подозреваемый. И если уж на чистоту, теперь это дело чести. «Послал Бог сестрицу», — прошипела Агатка. Почесала нос и добавила. «Пойми, у меня дел по горло». «Ладно, завтра выхожу на работу и звоню Одинцову». Агатка припустилась в прихожую, а я, взяв пальто и сапоги, пошла за ней. «И как он в роли сыщика?» — спросила она, надевая шубу. «Любит выпендриваться и поучать, а так ничего. Просто в голове не укладывается. Серьезный человек, и вдруг...» «Нет, он точно в тебя влюбился». Она открыла дверь, а я сказала. «Не злись, ладно? Сестра у тебя и вправду дура. Зато с тобой не соскучишься». Надо ли говорить, что после ухода сестры кошки на душе скребли с удвоенной силой? Лежа на диване, я костила себя, на чем свет стоит. Что ж я за человек? Пользы от меня никакой, зато неприятностей близким людям хоть отбавляй. Ничего я делать толком не умею, сестру вот обидела, могла бы подумать о ней, когда с Берсеньевым связалась. Я попыталась вспомнить, был ли у кого-то из смертных повод сказать мне спасибо. Никого подходящего не нашла. Зато тех, кто имел полное право считать, что встретились мы в недобрый час, набралось предостаточно. Я ворочалась, материлась сквозь зубы, дважды вставала пить чай, но в конце концов уснула.